Особенно живописно смотрелись ярко-зеленые листья дикого винограда. Они блестели на летнем солнце. На гибких стеблях даже появились пушистые зеленые кисти. Виноград волшебным образом зацвел. Я удивленно покачал головой. А вот мангала в виде рогатого оленя уже не было. Не удивлюсь, если он ожил и сейчас гуляет по лужайкам парка на радость отдыхающим горожанам. Старая вишня тоже покрылась розовыми бутонами. Еще чуть-чуть, и они распустятся. Над деревом громко жужжали первые нетерпеливые пчелы, готовясь собирать сладкий нектар. Я толкнул калитку и по знакомой тропинке направился к Набилю. Миновал густые заросли черемухи, привычно пробежал по сходням. Сегодня доски оказались сухими. И поднялся на палубу плавучей кофейни. «А я сегодня не с пустыми руками», — объявил я, присаживаясь за любимый столик. «Нактика, взгляните!» И я достал из кармана список рецептов, которые передал мне Библус Марий Петроний, и протянул его Набилю. Владелец кофейни развернул бумагу. Его черные брови удивленно поползли вверх, а темные глаза округлились. Он изумленно взглянул на меня и молча вернулся за стойку. Свиток он нес в ладонях, словно величайшую драгоценность. Вспыхнул в жаровне огонь. Тонко зазвенели джезвы, зашуршал горячий песок, который Набиль осторожно перемешивал специальной серебряной лопаточкой. Похоже, рецепт Библуса произвел на него сильное впечатление. «Да что же это за книга такая и откуда она?» Меня отвлек громкий всплеск. На поверхности воды расходились круги. Крупный хищник азартно гонялся за рыбной мелочью. Щука или судак? «Доброе утро, Александр!» — прозвучал в моем сознании голос деда. «Я тебя не отвлекаю?» «Никак нет, Игорь Владимирович!» — обрадовался я. «Жду свой утренний кофе». «Стало быть, у тебя есть минутка для разговора?» «Разумеется». «Я хотел тебя поблагодарить за тот обед в доме твоего отца. Если бы не ты, Василий так бы и не решился представить мне свою невесту». «Так вы с ней поладили», — поинтересовался я. «Мгновенно. Анна Владимировна Гораздова оказалась замечательной девушкой, умная, хорошо образованная и очень милая. К тому же она действительно любит твоего отца». «Если вы в этом уверены, значит, так оно и есть», — согласился я. «Вы хорошо разбираетесь в людях, Игорь Владимирович?» «Да», — согласился дед. «Даже немного удивлен тем, что твоему отцу так повезло с будущей женой. Хочу поблагодарить тебя от его имени». «Отец вполне может сделать это и сам», — усмехнулся я. «Но ты ведь не принимаешь от него зов», — возразил дед. «Но он прекрасно знает, где я живу. Если захочет, то навестит меня». «Саша, ты же понимаешь, как трудно Василию переступить через свою гордость». «Понимаю», — согласился я, — «и ничего не требую. Пусть решает все сам. Анна Владимировна рассказала что-нибудь о себе?» «Да, рассказала. Она училась в Смольном институте, закончила в прошлом году и принялась искать себе работу. Честно призналась, что она небогата и вынуждена работать. По моему мнению, это к лучшему. Но, ты знаешь, есть одна странность, Саша». «Это какая?» Вот так и знал, что дед вызвал меня не для того, чтобы поделиться впечатлениями. С этим он вполне мог подождать до личной встречи. Дело в том, что Анна Владимировна ничего не рассказывала о своей семье. Не то чтобы она наотрез отказалась говорить, но очень ловко избегала любых упоминаний о своих родителях. «И чего же вы хотите-то от меня, Игорь Владимирович?» — прямо спросил я. «Чтобы я все о ней узнал?» «Да нет, что ты!» — возразил дед. — Я никогда не стал бы просить тебя об этом. Для подобных дел существуют другие люди. Но ты можешь что-нибудь мне посоветовать? — Могу. Доверьтесь своему впечатлению об Анне и просто подождите. Я так думаю, рано или поздно она вам сама все расскажет. — Довериться и подождать, — задумчиво переспросил дед. — Неожиданный совет, но думаю, что ты прав. В конце концов, свадьба не завтра. «А вам не показалось, что она хочет выйти за отца ради его денег?» — спросил я. «Нет, в том-то и дело. Это было первое, о чем я подумал, но ничего похожего». «Ну тогда поверьте своей интуиции и не обижайте будущую родственницу подозрениями». «Вот так я и сделаю», — решительно согласился дед. Спасибо за совет, Александр. А что там по делу Ивана Горчакова? Ой, пока ничего не понятно, коротко сказал я. Одни догадки. Я не хочу о них говорить. Как только что-нибудь выясню, наверняка, вы узнаете об этом первым. Но тайная служба приставила к палате Горчакова охрану. Даже его отца не пустили. Он приезжал ко мне вчера вечером и чуть не устроил скандал. «И чего же он хотел-то от вас?» — удивился я. «Тайной службе вы не указ, простите за прямоту». «Да-да-да. Да вот только Николай Андреевич требовал, чтобы я повлиял на тебя. Он уверен, что тайная служба вмешалась в дело по твоей просьбе». «Ну, так оно и есть». Весело согласился я. «Что ж, начинайте». «Чего начинать?» «Не понял, дед». «Начинайте влиять». «Сашенька, не нужно так шутить. Разумеется, я не собираюсь сомневаться в правильности твоих действий. Уж раз так ты решил, что это дело касается тайной службы, значит, так оно и есть». «Спасибо, Игорь Владимирович». Искренне сказал я. «Да это тебе спасибо, Александр. Я могу чем-то тебе помочь?» «На самом деле помощь деда мне бы не помешала. У нашего рода тоже были мастерские, в которых работало немало артефакторов. Я мог расспросить Игоря Владимировича о них. Я решил, что так и поступлю, если поездка в мастерскую к Севе не даст результата, но не сейчас. Если мне вдруг потребуется ваша помощь, я всенепременно обращусь, Игорь Владимирович». «Ну и хорошо», — согласился дед. «А как ты смотришь на то, чтобы на следующей неделе вместе взглянуть на мальчика?» «На кого?» — удивился я и тут же вспомнил, что мальчиком зовут жеребца, которого подарил мне граф Толубеев. «Да Толубеев прислал мне сегодня зов», — сказал дед. «Он еще вчера пытался тебя разыскать, но не смог». «Ха, неудивительно! Я полдня провел в незримой библиотеке». Когда банкиры попытались отобрать его особняк, Толубеев в отчаянии принялся сжигать документы. И умудрился сжечь выписку из родословной мальчика. Ее можно восстановить, но это потребует времени. Граф уже занимается этим делом, и он принес извинения за задержку и заверил, что держит свое слово. «Ну что ж, пусть не торопится», — улыбнулся я. «Дело важное». «Я ему точно так же и сказал», — подтвердил дед. «Ладно, Саша, мне пора. Собираюсь обкатать новый мобиль». «Будьте осторожнее на крутых поворотах, Игорь Владимирович», — рассмеялся я. «Да, мой дед всегда любил жить полной жизнью и делал это без оглядки на возраст. Молодец, что тут еще скажешь?» И как же приятно, что он не постеснялся обратиться ко мне за советом. Дед часто повторял, что первый признак умного человека — это признание чужого ума. В реке снова плеснула голодная рыба. А Набиль словно только и ждал окончания моего разговора с Игорем Владимировичем. Не успел я посмотреть на него, как хозяин кофейни поставил на столик две крохотные чашки из белого фарфора. Словно по волшебству появились розетки с ярко-красным вареньем и два высоких стакана с холодной водой. «Попробуйте, Александр Васильевич», — благоговейным тоном предложил Набиль. «Только сначала воды выпейте». Я последовал его совету, отпил из стакана и взял чашку. Она была совсем маленькая, на два глотка, не больше, поэтому я осторожно прикоснулся губами к кофе. Это оказалось божественно. Несмотря на крепость, в напитке отчетливо чувствовалась приятная кислинка, которая подчеркивала нотки ванили и кардамона. «А что это за варенье?» — спросил я, пробуя ложечкой густой и прозрачный сахарный сироп. «Сушеный пустынный вишня из Лачанга», — почти шепотом ответил Набиль. «Из Лачанги?» — удивился я. «Я слыхал про этот город, но он же давно исчез». «Вы слышали про мою родину?» — глухо спросил Набиль. «А вы родились в Лачанге? Вы никогда не рассказывали об этом, Набиль?» «Ой, кому какое дело до разрушенный город, давно погребенный в песках?» — махнул рукой Набиль. «Кто помнит о великой войне песчаных и водяных джинов?» «Ну, почти никто», — согласился я. «Но вот мне интересно». «Что, правда?» Темные глаза Набиля уставились на меня. «Подождите», — вдруг догадался я. «Так ты водяной джин». «А, нет, суши», — покачал головой Набиль. «Я полукровка. Моим отцом был джин вода, а матерью огненный пери. Не спрашивай, как так получилось-то. Я сам не знаю. Просто так бывает, вот и все». «Так, видимо, поэтому вы так замечательно и варите кофе», — улыбнулся я. «Ведь для его приготовления как раз нужны и огонь, и вода». «Наверное», — согласился Набиль. «Но как вас занесло так далеко от дома?» «О, это очень долгая история», — тяжело вздохнул Набиль. «А вы торопитесь. Когда-нибудь я расскажу ее вам, если захотите». «Все непременно захочу», — заверил я. «Магические тайны, приключения и загадки — это как раз по моей части». «Так и есть», — серьезно кивнул Набиль. «Вы даже не понимаете, насколько вы удачливы. Где вы раздобыли этот рецепт? Их никто не помнит уже несколько тысяч лет». «А они вам понравились?» — поинтересовался я. «Понравились?» — усмехнулся Набиль. «Так варили кофе на моей родине. И только там. Для меня это вкус забытого детства. Понимаете, о чем я говорю?» «Думаю, что понимаю», — кивнул я. «Не, я не стану спрашивать вас, где вы взяли рецепт. Скажите только одно, это ведь не весь свиток, и всего лишь его небольшая часть». По выражению моего лица Набиль понял, что угадал, и требовательно подался вперед. «Александр Васильевич, мне нужны остальные рецепты. Если вы сможете их раздобыть, я стану вашим должником». Заполучить в должники древнего джина могло ли быть что-то более соблазнительным? Но я решительно отказался от этой идеи. Передо мной сидело невообразимо древнее магическое существо и просило меня о такой магии, которую я пока не мог даже постичь. Протянуть тонкую нить во времени, перебросить хрупкий мостик между древним существом и его забытой молодостью. Какая плата может быть достаточной за такую услугу? Черт, да дело даже вообще не в плате. Я считал Набиля своим другом, хотя мы встречались только в кофейне. Разве с друзей берут плату за помощь? «Я не могу ничего обещать, Набиль», — сказал я. «Просто спрошу, вы можете научить другого человека варить кофе?» «Вас?» — изумился Набиль. «Конечно! Совсем немного магии, терпения, и все получится». «Заманчивая идея», — рассмеялся я, — «но я говорю сейчас не о себе». «Хай, научу даже гордый тролль», — твердо ответил Набиль. «Но если ваш знакомый и в самом деле гордый тролль, придется повозиться». «А что, тролли настолько необучаемы?» — удивился я. «Да не», — отмахнулся Набиль. «Но тролль надо сначала победить, чтобы он просто начал прислушиваться к вашим словам». «Ах, вот в чем дело». Весело улыбнулся я. «Не-не-не-не-не, мой знакомый не тролль. Но вот упрямство в нем не меньше. Давай-ка сделаем так. Я передам ему твое предложение, и если он согласится, то я подумаю, как вас с ним познакомить. Идет?» «Конечно!» — кивнул Набиль. «Я буду ждать». И он внимательно посмотрел на меня. «А чего вы хотите для себя, Александр Васильевич?» «Для себя?» Я задумался и сделал глоток кофе. Остывший напиток показался мне еще вкуснее. Вкус кардамона теперь выделялся отчетливее. Появилась легкая сладость. Вот я сейчас пробую кофе, которого не пробовал ни один человек вот уже несколько тысяч лет. Ем варенье из пустынной вишни, которая давно исчезла. Вот чего я могу хотеть? Только чего-то сравнимого с этим чудом. «Если я добуду эти рецепты, то сварю вам любой кофе, какой только пожелаете», — твердо пообещал Набиль. «Ну вот и договорились», — улыбнулся я. «Кстати, приберегите косточки». «Косточки?» — непонимающе нахмурился Набиль. «Ну, в ягодах вишни должны быть косточки», — объяснил я. «А в варенье их нет. Если они у вас остались, сохраните их. Вдруг пригодятся». «Был очень рад повидаться с вами, Набиль». И осторожно, чтобы не разбить хрупкий фарфор, я поставил чашечку на блюдце. Утренняя головная боль прошла бесследно. Пора было отправляться на поиски загадочного артефактора. А вот существует ли он вообще?